В тот раз мы разбили палатку на берегу озера Вильё, это близ Валдая. Мы спустили моторку на воду и, оставив Карая охранять наш лагерь, укатили за острова порыбачить. Проливной дождь прогнал нас с озера часа через три. Мой приятель, как и я, промокший до нитки, вслух мечтал, как он сбросит с себя мокрую одежду, натянет сухой тренировочный костюм, предусмотрительно захваченный с собой, и, венец счастья, заберется в спальный мешок, который ему не терпелось обновить. У меня такого замечательного спального мешка не было, посему и мечты мои были более скромными. Вернуться в лагерь, развести костер и обсушиться. Не вечно же буду сеять с неба этот треклятый дождь. А потом уж в палатку, куда я заранее набросал лапника. Наша лодка ткнулась носом в берег. Сквозь пунктирные серебристые струи дождя, косо хлеставшего с низкого сумрачного неба, еле проглядывала оранжевая палатка, укрывшаяся под сенью ели. Карая нигде не было видно. Это вызвало на мокром лице моего друга насмешливую улыбку. «Сторож» называется. Наверное, выкопал поблизости нору и дрыхнет там. Я промолчал, так как не хотел спешить с выводами. Друг мой первым нырнул в палатку, и тут же я услышал его вопль. Я последовал за ним и, рухнув на брезент, разразился громким хохотом. Приятель, сидя на корточках перед своим новеньким спальным мешком, произносил гневную обличительную речь, а из спального мешка торчала бородатая с блестящими глазами морда Карая. Простыня прикрывала голову Карая, будто чепчик, и он удивительно походил сейчас на волка, притворившегося доброй бабушкой, чтобы съесть бедную красную шапочку. Когда голос моего приятеля срывался на крик, Карай, он и не думал вырезать из мешка, в котором так хорошо пригрелся, морщил верхнюю губу, показывал клыки, и тогда раздавался негромкий, но внушительный рык. Приятель, к счастью, обладал чувством юмора, и все закончилось тем, что мы с ним, вволю нахохотавшись, вытащили спальный мешок вместе с Караем на дождь и безжалостно вытряхнули пса оттуда. К старости Карай стал совсем плохим сторожем, почти оглох. Но я это заметил не сразу, и опять на рыбалке. На этот раз мы, все в том же составе, жили на берегу озера Долгое. Неподалеку находился пионерский лагерь, и дети частенько проходили мимо нас, направляясь в лес или еще куда-нибудь. Однажды в полдень мы возвращались с озера, и как раз одна такая группа проходила мимо палатки. Карай, которому следовало быть начеку, даже головы не поднял, дремал себе на солнышке, спрятав морду в пушистых лапах. Он не услышал, когда мы подошли. Уже потом мой друг, образно рассказывая про этот случай, утверждал, что все происходило так. «Карай!» Пес приподнял голову и уставился на моего друга. «Что? Чужие?» Карай вскочил на ноги. «Где?» «Там!» Отряд с горном и барабаном удалялся к лесу. «А, я им покажу!» И Карай с громким лаем помчался в противоположную сторону. Вернулся он скоро, и вид у него был такой, будто он в пух и прах разделался со всеми нарушителями нашей границы. Уже зная, что он плохо слышит, я поражался его смущению и стыдливости, когда он чувствовал, что опять попал в просак, и люди это заметили. В таких случаях он отводил в сторону глаза, опускал хвост, тяжко вздыхал. А немного погодя, пугая нас громким лаем, пулей устремлялся на мнимого врага, облаивал деревья и возвращался с чувством исполненного долга. Но никого поблизости не было, да и чувство исполненного долга было напускным. Умный пес понимал, что он стал плохим сторожем и очень переживал. Все это было потом. А сейчас Карай весело бежал по тротуару и не подозревал, что его ожидают большие перемены. Несколько месяцев после ухода жены я был связан Караем по рукам и ногам. Никуда не мог уехать, нигде не мог задержаться больше, чем на полдня. Все время помнил, что меня дома ждет Карай, что он не из тех собак, которые в отсутствии хозяина стащат что-либо из продуктов или, не сдержав себя, напачкают на пол. Карай будет терпеть и дожидаться меня. Скорее, мочевой пузырь лопнет. И такие случаи бывали у псов, чем оплошает. Но меня ждала работа, деловые поездки. Я не мог все время сидеть дома и дожидаться, как манна небесной весны, когда смогу отвезти Карая на станцию Куженкина, где в старом доме проводят лето мои родители. Весны этой я и не дождался. В один прекрасный день я узнал, что мне срочно нужно ехать за границу. Выезд через неделю. Куда девать Карая, который всю свою жизнь прожил со мной? Усыпить, как советовали некоторые? Глупости никогда. Отдать кому-нибудь? Не каждый согласится взять взрослую, пожалуй, уже старую собаку. Тот, кому нужен пес, возьмет в клубе щенка и воспитает сам. Почти все так и поступают. А у родителей моих маленькая тесная квартира, и в ней полно внучат. Я звонил своим друзьям, умоляя взять Карая на месяц, ну, от силы на два. Ранней весной я отвезу его в Куженкино, и дело с концом. Правда, потом снова придет осень, зима, мои родители закроют дом на замок и уедут в город. Но до этого еще было далеко, мне не хотелось думать, что будет потом. Главное, куда устроить Карая сейчас. Он сразу понял, в чем дело. Эта собачья интуиция всегда меня поражала. Бывало, я еще и чемодан не достал с антресоли, не стал укладываться, а он уже нервно бегал по комнате, глядя на меня умоляющими глазами, дескать, возьми и меня с собой. В общем, грустил, переживал. Ох, как тяжело было у меня в этот раз на душе. Признаться, и поездка уже не радовала. Ни звука не доносилось от дверей с его спартанской подстилки, пока я собирал свой походный чемодан. Не было даже вздохов. Он напряженно лежал на клетчатом вытершемся коврике, поджав задние лапы под себя, а на передние положив умную, печальную морду. Глаза его двумя желудями, вспучившись на лбу, ему приходилось смотреть на меня снизу вверх, подозрительно блестели. Он не пошевелился даже, когда я сложил в сумку его немудреные пожитки, запасной поводок с новым ошейником, толстую резиновую палку, с которой он любил играть, удостоверение, что он служебная собака, и прошел прививку против бешенства, а также замусоленную родословную. Я раньше любил похвастать его предками перед приятелями. Когда я подошел к нему, он вежливо поднялся, давая понять, что можно забирать и подстилку, эту неприкосновенную территорию собаки, которую она при случае защищает даже от хозяина. Подстилку взять я не решился. Пока подстилка на месте, собака знает, что здесь ее дом. Раньше, когда я выводил Карая на улицу, он всегда радостно устремлялся вперед, носился по двору, обнюхивал помеченные до него другими собаками углы, в общем, радовался жизни. Нынче же понуро плелся рядом. Остановившись у цинкового мусорного бака, без всякого удовольствия сделал свои дела и повернул голову ко мне. Ну что дальше, куда идти? Я кивнул на такси, уже белевшее в сумерках, у тротуара сразу за аркой. Все так же понуро он не потрусил, а именно поплелся к машине, опустив голову и изогнув к низу обрубленный хвост. Это было верным признаком дурного настроения. А бывало, когда я подгонял к дому «Жигули», он стрелой устремлялся к машине и прыгал возле дверей, стараясь первым вскочить на сиденье. Он очень любил ездить в автомобиле. Причем, если переднее место было свободным, всегда усаживался рядом со мной и с удовольствием смотрел на дорогу. Даже если место было занято, он осторожненько перебирался с заднего сиденья на переднее, деликатно прося потесниться моего попутчика. Становилось жарко, он сползал на резиновый коврик и, с трудом угнездившись на полу, подставлял свою морду под струю холодного воздуха, бьющего из вентиляционного отверстия. Я поставил чемодан в багажник и раскрыл заднюю дверцу. Карай, стоя на тротуаре, задрал голову и пристально посмотрел мне в глаза. О, этот умный, все понимающий собачий взгляд! Сколько в нем сосредоточено мыслей, сколько невысказанного! Никто больше не способен так глядеть в глаза человеку, как собака. Иногда возникает ощущение, что вот сейчас раскроет пасть и заговорит, и уж тогда выложит все, что о тебе в этот момент думает. А что бы я мог сейчас ответить Караю? Машина мчалась по ленинградским улицам, а мы сидели на заднем сиденье. Когда я положил ему ладонь на голову, он деликатно, будто боясь меня обидеть, уклонился от ласки. Пожалуй, впервые с тех пор, как я его помню. Наверное, шофер ничего и не заметил, а между нами происходил немой диалог. «Я понимаю, тебе трудно», — говорил мой добрый Карай. «Я стал в доме лишним. Поступай, как знаешь». Только помни одно — я тебя люблю и никогда не продам. Никогда. Я отвечал, ты поживешь у него месяц-два, он хороший парень и тебя не обидит. А потом я увезу тебя в Куженкино. Мы, как и прежде, будем ходить в Сосновый Бор каждый вечер. Помнишь туда, к старой путевой будке? Ты снова увидишь своего приятеля, дружка, я тебе обещаю. А пока потерпи, брат. Помню, он мордой сам нащупал мою ладонь и уткнулся в нее холодным влажным носом. И я услышал, вернее, не услышал, а почувствовал его тяжкий судорожный вздох. Так вздыхает, успокаиваясь, долго плакавший ребенок. Мой приятель, ленинградский композитор, встретил нас у парадной. Он часто бывал у меня и хорошо знал Карая, и пес узнал его. Вяло шевельнул хвостом и отвернулся. Смотрел он только на меня. Когда мимо провели овчарку, он даже не взглянул в ее сторону. Разговор с приятелем не клеился, мы обо всем уже успели договориться по телефону. С фонтанки тоскливо задувал холодный ветер, гремело где-то на крыше железо, и уже не дождь, а снежинки покалывали наши щеки. «Ради бога, не кричи на него», — говорил я, — «он этого не любит. Скажи по-хорошему, и он все сделает. За сына не беспокойся. Карай никогда маленького не обидит. Наоборот, он защищает детей, даже от родителей. Ест он все, что не дашь, не избалован». Я видел, как у Карая от напряжения шевелятся уши. Он внимательно прислушивался к нашему разговору. На лбу собрались глубокие складки. Я всегда помнил, что Карай знает очень много слов. Конечно, он сейчас все понял. А может быть, и еще раньше, когда я говорил о нем по телефону. Я нагнулся к нему и зарылся лицом в мягкую шерсть на шее. Он мелко-мелко задрожал. Потрепав его по голове и пробормотав «Будь старик умницей», я направился к такси. И эти 10 метров были невероятно длинными и трудными. Он не пошевелился, не сделал и шага за мной. Только его точеная голова с блестящими влажными глазами медленно поворачивалась мне вслед. Я шел и чувствовал себя предателем, Пусть поневоле, все равно предатель. И от этого горько и пусто было на душе. Мой приятель дернул за поводок, но пес не сдвинулся с места, все так же стоял на тротуаре и смотрел. Я решил больше не оборачиваться, невольно ускорил шаги. Лишь из такси я решился посмотреть в ту сторону. Карай стоял все в той же позе и не спускал глаз с машины. Казалось, до последнего момента он не верил, что я сейчас уеду. Потом приятель рассказывал, что как только машина ушла, Карай поднял голову и посмотрел ему в глаза. И этот долгий взгляд поразил его прямо-таки человеческой тоской и болью. Приятель утверждал, и я ему верю, что в глазах собаки стояли слезы. И с того вечера, всякий раз, выходя с кем-нибудь из семейства композитора на прогулку, Карай первым делом бежал на то место, где стояла машина, и тщательно обнюхивал асфальт. Пришла весна, и мы с Караем покидаем Ленинград. Еще деревья не распустились. На ветвях лишь вспухли пахучие почки, готовые с минуты на минуту взорваться нежной клейкой листвой. Раскололось над крышами зданий хмурое ленинградское небо, и в ярких голубых прорехах заплескался солнечный свет. Из-за каменных зданий солнца не видно, но оно ощущается во всем — в сверкании нарядных витрин магазинов, в хромированном блеске снующих по улицам машин, в бойких солнечных зайчиках, прыгающих на тротуары из окон домов. Солнечный Ленинград — это совсем другой город. Он сразу молодеет лет на 100, становится прозрачнее, и его причудливо украшенные чугунным литьем мосты через него уже не кажутся громоздкими, тяжело нависшими над водой, а наоборот, легкими, воздушными. Они не давят на воду, парят над ней. Да и сама Нева в весеннем солнечном блеске совсем другая, светлая, умиротворенная. А белые речные трамвайчики напоминают облака, спустившиеся с неба на тихую воду. Моя машина спешит, торопится поскорее выбраться на Московский проспект. Карай сидит рядом со мной, и на его морде довольство. Иногда он от избытка чувств с радостным повизгиванием тычется черным пупырчатым носом в мою шею. Я полностью прощен за вынужденное предательство, и между нами, как и прежде, царит полное взаимопонимание. Карай не злопамятен, как, впрочем, большинство животных. По нему не видно, чтобы он очень изменился. Все такой же поджарый, легко возбудимый, вот разве немного отощал. Когда, вернувшись, я говорил по телефону с композитором, то не выдержал и попросил поднести трубку к уху Карая. Я сказал ему всего несколько слов, но в ответ услышал такой жалобный лай, что тут же повесил трубку. Я не ожидал, что он сразу узнает мой голос. Он простил меня сразу, как только я переступил порог. Мне даже показалось, что он ждал меня, потому что совсем не удивился моему приходу. Он не бросился ко мне, как делал это прежде, когда я возвращался домой из поездок, а подошел какой-то странно вихляющей походкой, уткнулся головой в колени и мелко-мелко задрожал. Эта дрожь выражала высшую степень его волнения. И что удивительно, он сразу понял, что я пришел за ним. Когда я поблагодарил приятеля и направился к двери, Карай уже стоял у порога и нетерпеливо лаял, торопил меня поскорее уйти отсюда вместе с ним. Я не скажу, что ему было плохо у моего приятеля. Здесь его тоже полюбили за покладистый характер, ум, деликатность. И я видел, что всем им трудно расставаться с Караем, особенно маленькому сыну. Он весь в слезах убежал в другую комнату и даже не вышел нас проводить. Кто знает, если бы композитор попросил тогда навсегда оставить ему Карая, я, может быть, так и сделал бы. Но приятель мой и сам понимал, что собака — это не только радость в доме, но и немалые заботы, вовремя накормить, вывести. К тому же этим летом он собирался со всей семьей в Болгарию, и перед ним встал бы тот же вопрос: а куда деть Карая? Когда я уже сворачивал с площади Мира на Московский проспект, меня остановил милиционер. Я еще издали заметил, что он внимательно смотрит на меня, но не понял, в чем дело. Оказывается, улица ремонтировалась, а я проехал под кирпич. Солнце било прямо в лобовое стекло, и я не заметил знака. Конечно, инспектору ГАИ ничего не стоило одним движением руки показать на объезд, и все было бы в порядке. Но он не показал. С любопытством смотрел, как я еду под кирпич, и с тем же любопытством смотрел, как я подаю машину назад из-под знака. Произошел короткий, но внушительный разговор о правилах уличного движения. Мне бы смолчать, стерпеть, глядишь, и отделался бы рублем, а я заортачился, доказывая, что неделю назад никакого здесь знака и в помине не было. Так разве трудно было дружелюбно и предупредительно показать полосатой палочкой на объезд? Возмездие пришло сразу. Милиционер проколол за строптивость мой и без того дырявый талон. Карай, наблюдавший из окна машины за нашим диалогом, увидев, что мне приходится туго, яростно облаял милиционера и даже попытался выскочить из машины в полуоткрытое окно, чтобы по-настоящему потолковать с ним, но не пролез. Лишь голова да две мохнатые лапы торчали наружу. Хорошее весеннее настроение будто корова языком слизнула. Как это обычно бывает, я не успел высказать милиционеру все, что о нем думал, и теперь горячо и убежденно высказывал это Караю. В отличие от блюстителя порядка, он слушал меня очень внимательно, оттопырив ухо и немного наклонив голову в бок. Тогда я еще не знал, что он постепенно глохнет. Выслушав мой сильно затянувшийся монолог, Карай полностью со мной согласился и, положив бородатую голову мне на плечо, попытался таким образом хоть немного смягчить мой праведный гнев. Уже за Новгородом, кажется, в поселке со смешным названием Харчевня, смешным потому, что ни харчевни, ни какого-либо другого предприятия общественного питания, там не было и в помине, Карай удивил и насмешил меня, развеяв остатки дурного настроения, вызванного встречей с инспектором ГАИ. Я притормозил неподалеку от автобусной остановки, решив взглянуть на задний правый баллон, который, как мне показалось, немного спустил. Воспользовавшись случаем, Карай стремглав выскочил на обочину и прямиком устремился к телеграфному столбу, возле которого я сразу и не разглядел, стоял участковый милиционер и безучастно смотрел на дорогу. Подскочив сзади к нему, Карай артистически вырвал из его руки полевую сумку, круто развернулся на месте и радостно примчался ко мне: «Получай, мол, трофей!» Я уже было собравшись прикрикнуть на суматошно прыгающего вокруг меня пса, вместо этого от всего сердца рассмеялся. Дело в том, что у инспектора ГАИ, незаслуженно наказавшего меня, была точно такая же полевая сумка. И он, беседуя со мной, раскрыл ее, достал блокнот и занес туда мою фамилию, номер машины. Вот Карай решил восстановить справедливость. Я извинился перед участковым и вернул ему его законное имущество. Милиционер оказался человеком с юмором и вместе со мной посмеялся над происшедшим. А Карай, отойдя в сторону, осуждающе смотрел на меня, будто говоря: «Какого черта ты отдал ему сумку? Для чего же я старался?» Станция Куженкина всегда была для меня той землей обетованной, где я находил временный покой после разных житейских бурь, остывал, восстанавливал душевное равновесие. Здесь летом жили мои родители, родственники. На чердаке находилась пятиметровая комнатка со сколоченным из сосновых досок столом. На деревянных стенах несколько незатейливых картин да полка с книгами, ну еще с десяток поделок из березового капа, которые я на досуге сделал сам. Здесь мне как никогда хорошо работалось. Думаю, что и Карай любил Куженкина. Стоило мне зимой в Ленинграде произнести это слово, как он начинал возбужденно носиться по комнате и жалобно повизгивать, тем самым выражая свое желание немедленно направиться туда. Ведь мы с ним каждый год с ранней весны до глубокой осени жили на этой небольшой, окруженной сосновыми лесами, станции. У Карая был свой деревянный домик с железной крышей, который, по моей просьбе, смастерил ему местный плотник. Я набросал туда сено, постелил поверх старую овчину, которую отыскал на чердаке. К моему великому огорчению, Карай долго не хотел жить в этом собачьем дворце. Больше того, он его первое время полностью игнорировал. Укладывался на траву, на тропинку, на крыльцо, только не в домике. Но однажды, когда разразилась гроза с громом и молниями, Карай, как и все собаки, боялся ее, он при первом же ударе грома опрометью бросился в домик и надолго затих там. С тех пор он стал постепенно обживать свои хоромы. Этот домик, сколоченный из крепких сосновых досок и покрашенный в зеленый цвет, до сих пор сиротливо стоит у сарая рядом с металлической лодкой. Дом, в котором я живу, довольно старый. Когда мимо станции изредка проносятся пассажирские и товарные поезда, из-под земли приходят могучие толчки, будто кто-то бьет изнутри большой кувалдой по земной тверди. Тихонько начинают дребезжать окна, поскрипывать стропила. Еще более чувствительно наш старый дом воспринимает толчки с неба. Над станцией на большой высоте иногда пролетают реактивные самолеты. Преодолевая звуковой барьер, они пополам раскалывают небо. Самый сильный раскат грома — ничто по сравнению с этим взрывом Поднебесье. Всякий раз при этом наш дом испуганно вздрагивает, будто его пнули, а стекла уже не дребезжат, а звенят на высокой ноте, грозя вылететь из рам.